Глаза. «Не волнуйся, я вас заберу», — сказал дядя Эннио моей маме, узнав, что отец не сможет приехать в больницу, так как его не отпускают со смены. Я родился за несколько дней до этого. В те годы родильное отделение находилось недалеко от площади Сан-Марко, в отдельно стоящем здании городской больницы Делла Пьета. Там родились многие венецианцы. Роды принимали в тех же самых палатах, в которых столетиями ранее находился приют для сирот и подкидышей из бедных семей. Дядя Эннио прибыл на своей веретенообразной лодке. Мама поднялась на борт, держа меня на руках. Черный корпус лодки с растральным носом медленно двигался вперед, входя в акваторию Сан-Марко. Лодка повернула направо, проплыла мимо Пьяцетты, в нескольких метрах от колонн Льва и Теодора, затем мимо стрелки таможни и базилики Делла Салюта и вошла в Большой канал. Дядя греб, стоя на корме, уверенно орудуя одним веслом. Он делал это каждый день в течение многих лет, возил парочки, а может и художников, участников биеннале, звезд кинофестиваля. Дядя свернул в малые боковые Рио, пригибаясь подарками мостов, чтобы не удариться головой, и высадил нас на ближайший к дому Риве. Потом вернулся к обычной работе на Сан-Марко, к туристам. Так я впервые увидел свой город с борта гондолы. И не столько увидел, сколько обратил зрачки к свету, размеченному бессмысленными формами, зыбкими отражениями, зияющими хлябями, стремительно уносящимися ввысь. Мои распахнутые новорожденные глаза были озарены этим фантасмагорическим видением воды, камня и неба. Надень солнечные очки потемней, береги себя. Венеция бывает смертельно опасной. В самом центре уровень эстетической радиоактивности очень высок. Каждый ракурс источает красоту, с виду непритязательную, а в глубине коварную и неумолимую. Благообразие льется с церквей ручьями, но и калли, на которых нет памятников, или мостики через Рио, как минимум, живописны. Фасады дворцов отражаются на лице, как проступь отдает в ступню. Тебя как следует прикладывают о красоту, хлещут, колотят ею. Андреа Палладио оглаушивает. Бальдасара Лангена и Маура Кадусси кладут на обе лопатки. Филиппо Календарио и Пьетро Ломбардо окончательно изничтожают. Тебе плохо. Подобное недомогание испытал в свое время месье Анри Бейль. Знаменитое расстройство вошло в историю под названием «синдром Стендаля». Не усугубляй положение. Хватит гоняться за статуями и картинами по бесчисленным собраниям и музеям. Ты рискуешь попасть в ловушку. Меня самого дважды чуть не сгубила красота этого города. В первый раз этого следовало ожидать. Во второй дело было куда хуже. А все потому, что тебя застают врасплох. Город действует из-под тишка. Хлоп — и нет тебя. В поисках сильных ощущений я иду смотреть на ошеломляющий цикл Виттори Карпаччо в Сколо ди Сан-Джорджо дель Скьявони и на фрески, изъятые с виллы в Дзианига на материке и выставленные в Карицоника. Джан Доменико Тьеполо написал их для своего загородного дома и провел старость в окружении этих изображений. И каждый раз на короткое время впадаю в стендалевскую кому. Однажды я прохаживался этаким щеголем по Сколо Гранде ди Сан Рокко, наивно полагая, что от огромного Тинторетто у меня не вылезет даже эстетический прыщик. Так вот, перед деревянными резными фигурами Франческо Пьянты меня хватил апоплексический удар. Это в высшей степени таинственное, наполненное иносказанием, наделенное тончайшей символикой барочное пиршество, о котором никто никогда и не упоминает. Чтобы дойти до подобного состояния, тебе достаточно одной прогулки в течение нескольких часов. Что же говорить о венецианцах? Туристам повезло. Они нейтрализуют эстетическую радиоактивность прекрасного памятника архитектуры, консервируя ее в фотографии или на видео. А жители? Избыток великолепия крайне вреден для здоровья. Обращенные с утра до вечера на чудеса, несчастные глаза венецианцев впитывают эстетическую радиоактивность, называемую иначе пульхроактивностью. Авторская, от латинского «пульхер» — «красивый». Радиум пульхритуденис — луч красоты ослабляет в них всякий жизненный порыв, обессиливает, притупляет, подавляет их. Радиум пульхритуденис — латынь, авторская, по-итальянски «раджо ди белецца». Не случайно венецианцев прозвали светлейшими. Это все равно, что сказать «малахольные», «придурковатые», «сомнамбулические». В другом романе Генри Джеймса лондонский анархист совершает путешествие по Европе. В Венеции он потрясен красотой города. Потолочные росписи Веронезе меняют его жизнь. Анархист возвращается в Лондон, чтобы совершить покушение, но он уже порвал с терроризмом. Ему предстояло убить герцога, однако в решающий момент он кончает с собой. Так повлияла на него Венеция. К счастью, за последние десятилетия изобрели несколько гениальных противоядий от этой заразы. Первое средство, слабое, временное, но широко распространенное, — это строительные леса. Во время реставрационных работ их затягивают синтетическим материалом, а еще и обивают планками. Вот почему реставрация тянется так долго. Это всего лишь повод для того, чтобы как можно дольше скрывать убийственные фасады. Строительные леса и подмостки представляют собой некий мораторий, как для ядерных боеголовок. В Венеции они сдерживают разрушительную энергию ядерных фасадов. Второе, более радикальное средство — новостройка. К сожалению, средство это малоприменимо, поскольку в центральной части города негде поставить даже конуру. Венеция завалена прошлым, и оно на беду восхитительно. Поэтому при каждом удобном случае архитекторы заботятся о том, как бы дать роздых венецианским зрачкам. Сядь на Вапоретто, следующий по Большому каналу. Ему словно мало 4 километров дворцов вдоль S-образного изгиба водной артерии. В конце канал соединяется с акваторией Сан-Марко. Ты едва оставила позади базилику Делла Салюта и стрелку таможни, а тебя уже поджидает остров Сан-Джорджо. Это справа. А слева тут как тут монетный двор, библиотека Марчиана, часовая башня, базилика Святого Марка, Компанила, дворец Дожей, мост вздохов, темницы. Тебя сейчас подкосит, и ты упадешь без чувств. Красота милосердно добивает тебя. Но в самый последний момент на выручку поспевает первый фасад гостиницы Даниэли. Ты приходишь в себя, обратив взгляд на этот жутковатый бункер уюта. Разве можно остаться в живых у Сан-Моэза, если бы рядом не было гостиницы Бауэр-Грюнвальд? Сердечное вам спасибо, современные архитекторы. Зрительная вам благодарность за главной офис сберегательной кассы на Кампо-Манин, за конторы Сабеса, департамента здравоохранения и энергосбыта на Рио-Ново, а также управление страхования при травмах на производстве, что на Калле-Ново ди Сан-Симон. Вот почему город так почитает святую Лючию, покровительницу зрения. Каждый год, 13 декабря, люди идут в церковь святого Иеремии. За алтарем выстраивается очередь к хрустальному гробу, чтобы помолиться у мощей святой. До 60-х годов можно было заглянуть прямо в полые глазные впадины Лючии. Ее иссохшее лицо было выставлено на обозрение верующих. Венецианцы обменивались со святой целебными взглядами. Пронзительные и до крайности взволнованные, эти взгляды устремлялись на увечные глаза, вырванные у святой во время ее мученического подвига. Главное было широко распахнуть глаза перед пустыми глазницами Лючи. Это считалось панацеей. Зрачки венецианцев начинали слезиться, хрусталики, замутненные красотой их города, промывались, повинные сетчатки очищались от эстетических шлаков, накопленных за год. Ужас отпускал красоте ее прегрешения. Увы, патриарх Венеции Альбино Лучани, перед тем, как стать папой Иоанном Павлом I и объявить всему честному народу, что Бог — это мама, распорядился закрыть лик святой миловидной серебряной маской. Венеция стоит на трупе. украденные 1000 лет назад останки святого Марка обеспечили ей независимость. Возможно, поэтому в городе прижились несколько почитаемых мумий в стеклянных раках. Святая Лючия Сиракузская, святой Иоанн Милостивый в церкви Сан-Джованни ин Брагора, пара египетских мертвецов в археологическом музее на площади Сан-Марко, саркофаг Нехмикета и нескольких армянских пресвитеров с растянутыми ноздрями для извлечения мозга в ходе процедуры бальзамирования на острове Сан-Лазаро-дель-Ярмени. Чудотворная жрица крокодилов в Музее естествознания в здании Фондека дей Турки. Фондека, итальянский, зарубежное подворье, имевшее склады, залы для собраний и жилые помещения. Фондека дей Турки, турецкое подворье. Жрица возлежит посреди зоопарка из чучел диких животных и коллекции оружия, предметов быта и произведений африканского искусства XIX века. Ее привез в город самый неизвестный, невезучий и недооцененный из легендарных венецианских путешественников. В середине XIX века не только англичане и французы отправлялись на поиски истоков Нила. Джованни Миани почти достиг цели и открыл их. Он исходил Африку вдоль и поперек, выменивал на разные товары дорогущий муранский бисер, кантария, иначе ничего не купишь в тех землях, где нет денег. Кантария, бисер или изделие из него, венецианский. Перенес дизентерию и наводнение, преодолел международный бойкот и насмешки на родине, сам выдергивал у себя зубы, ездил верхом на быке после того, как у него издохла ослица. Препятствовал попыткам недоверчивых туземцев сбить его с пути. Пресекал ночные побеги носильщиков. Миани занемог в нескольких днях ходьбы от озера Ньянца и вынужден был повернуть назад. Он предполагал вернуться, однако спустя пару лет его обошли на финишной прямой Джон Хеннингс Пик и Джеймс Огастес Грант. Вот как Миани описывает раку с мощами. «Я увидал через стекло мумию со золотым ликом. Обрели ее в пещере против Монфалута, над хребтом Аравийским, где покоится несметное число забальзамированных крокодилов. В глубине той пещеры я отыскал человеческие тела, кои погребены средь крупных рептилий, как здесь и показано. Мумию обнажили, и мы знаем, что это женщина», а посему полагаю, что она была одной из упомянутых Геродотом жриц, кормивших священных амфибий и после смерти захороненных вместе с ними. До Марка Евангелиста святым покровителем города был Теодор, по-венециански Тадара. Традиция делит этого святого пополам, на полководца и воина, чтобы запутать следы. Но изначально в истории о нем сказано ясно. Теодор не хотел приносить жертвы языческим богам, поэтому ночью он поджег храм Кибелы. Древние венецианцы приняли покровительство святого террориста, но затем отмежевались от него и отделили от земли, приговорив к стоянию на вершине одной из двух колонн площади Сан-Марко на берегу акватории. Так в Венеции Теодор превратился в столпника, кающегося отшельника, который расплачивается за свои грехи на капителе, в 15 метрах от земли. Он будет жить вечно вместе со своим врагом, змием, простершимся у его ног. Возможно, это свирепое чудище — зло, которое никогда не победить окончательно. А может, это раскаяние святотатца-поджигателя. Венеция подвергалась бомбежкам в различных войнах. К счастью, не слишком сильным, если не считать потолка церкви Дель Скальци. Его уничтожили австрийцы во время Первой мировой войны, раскрошив и фреску Джамбатисты Тьеполо. Закрой глаза и представь, что Венецию, как и многие другие европейские города, сравняли с землей и отстроили заново. Открой глаза и посмотри на восстановленный город. Ты стоишь на вершине моста Конституции, работы архитектора Сантьяго Калатравы. Поворачиваешься к Пьяццале Рома. Слева направо видишь тонкую кирпичную трубу бывшей табачной фабрики, темный остроконечный профиль нового здания суда, гараж 1930-х годов. На Риве служебные склады, занятые супермаркетами, а на другом берегу канала — здания, пристроенные к вокзалу. Налицо все характерные приметы — вода, каналы, ривы, мосты. Только это уголок современной Венеции, частичка сравнительно недавней архитектуры по сравнению с остальным городом. Ты стоишь на мосту Калатравы и думаешь, а можно ли было выстроить Венецию с нуля в 20 веке или позже? Конечно, при имеющихся технологиях это было бы проще. Но дело не в том, было ли бы это возможно. Вопрос в том, было ли бы это допустимо. Смогли бы мы сегодня задумать такой город? Хватило бы у нас моральной и творческой энергии, чтобы додуматься до такого? Возвести город именно здесь? Некоторые современные архитекторы попытались переосмыслить социальное жилье. Луиджи Бартолуцци в Сан-Джероломо, Витторио Григотти в районе Саффа в Канареджо, Джино Валли и Чино Дзуки на Джудекке. Они учитывают сложившиеся цвета и формы. Творения каждого из них по-своему напоминают видение средневекового цехового мастера, который однажды ночью заглянул в будущее, а, проснувшись своими средствами, соорудил то, что явилось ему во сне. Ты идешь по городу. Снова закрой глаза и во второй раз представь Венецию, разрушенную до основания. На сей раз остались только тени домов, но без самих домов. Нет даже стен, но игра света и тени еще сохранилась. Диагональные лучи, как крыши света над покатыми тенями. Коридоры более темного воздуха в Калле, светящиеся лужи Кампо. Пройдись по этому призрачному городу света тени, по улицам сгустившихся вязких теней, по площадям взорванного, рассеянного света. В этом городе придумали венецианские жалюзи с поворотными горизонтальными створками, рассекающими солнечные лучи. Окна домов расположены преувеличенно близко к краям. Они изо всех сил выпирают над угловым выступом зданий, чтобы вобрать в себя как можно больше света, тут же отразить его на прилегающую стену и рикошетом переправить в комнату. На потолке твоей комнаты ты видишь светящиеся прямоугольники. Они налезают друг на друга, мечутся из стороны в сторону, как будто свет хочет их напечатать, но не может зафиксировать один на другом. Ты выглядываешь в окно и понимаешь, что это солнечные блики. Они отражаются от канала и проходят через твое окно, которое выкраивает из них квадратные многоугольники. Тогда ты выходишь на улицу и видишь другие блики, разбрызганные каналами по фасадам домов. Ты наблюдаешь, что происходит со светом на воде. Днем шов между водой и стенами вдоль берега обозначается светящейся линией. Свет сгущается на малой кривизне, получаемой за счет поверхностного натяжения молекул воды. В результате возникают две светящиеся нити с одной и другой стороны, на параллельных краях каждого рио. Якобы Тинторетто отделил их оттуда и намотал в клубок света, словно оптические волокна или вольфрамовые нити ламп накаливания. Он использовал их для написания фоновых фигур. В Скуоло Гранде ди Сан Рокко, верующие на берегу реки Иордан, где Иоанн крестит Иисуса, нацарапаны кистью света, впутаны в это сияющее сплетение. Если бы Тинторетто жил сегодня, он был бы цифровым художником. Использовал бы экраны с подсветкой. Ты стоишь сбоку от моста весной или летом. Солнечные лучи падают на канал и отражаются на штукатурке свода. Если вода довольно спокойная, то, стоя под мостовой аркой, ты видишь отражение световой решетки, похожее на проволочное заграждение, но измотанное непрерывным покачиванием. Вершины четырехугольников и ромбов сплетаются в узелки точечных искр настенных светлячков. Площадь многоугольников возрастает и убавляется, она словно пульсирует или дышит, расширяется и сжимается. Хоть он не перестает двигаться, контур остается неизменным. Значит, вода хаотична только с виду. Она сохраняет форму, будучи при этом неспокойной, динамичной, ни разу не останавливаясь. Но вот появляется катер, он проходит под мостом. На мгновение фон исчезает. С одной стороны арки вдоль изогнутого экрана раскатывается светящийся рулон, застилая прочие изображения. Это отражается первая кильваторная волна. Все распадается в световодном катаклизме. Решетчатая конструкция сменяется глянцевой кашицей. Пятна яркого света сгущаются и растворяются, переливаясь с разной силой то прерывистыми, то полновесными вспышками, подергиваясь нежной рассветной поволокой. Тем временем виновник этого распада проплывает мимо. Лодочник уже далеко. Он как киномеханик, который не может посмотреть фильм. Лишь ты остаешься на месте и ждешь, когда вода успокоится. Постепенно пятна рассеянного света вновь сгущаются, становятся рельефными, образуют разметку, вытягиваются в полосы. Снова появляется решетка волокон, уже несколько иная, чем прежде. Проскакивают новые искры. Свет очерчивается, позволяет себя определить, пока сам себя прорисовывает. Поверхность канала обрела другую форму. Теперь мелкое волнение движется в противоположных направлениях. Блики от гребней этой зыби перекрывают друг друга внахлёстку, но не деформируются, как будто текут по двум разным уровням воды. Отраженный свет под мостами показывает, как сделана вода. Это ее подвижный рентгеновский снимок, ее фотографление. Сетчатое свечение, которое проецирует вода, отражая солнечные лучи под арками мостов, и есть то, ради чего была построена Венеция. Если ты живешь на нижних этажах с видом на канал, то ночью смотришь на потолок своей комнаты, возле окна. Транспортные лодки и гондолы ушли спать. Вода тиха. Свет уличного фонаря — более скромный печатник, чем солнце, но и более прилежный. Его оттиски профессионально безупречны. На твоем потолке воспроизводится с высоким разрешением рябь на воде. Свет отпечатывает и плавающие крошки, мельчайшие былинки, усеявшие водную кожу ямочками и морщинками. Ты понимаешь, что при ее кажущейся неподвижности вода никогда не стоит на месте. Отражение на потолке перетекает с края на край внутри прямоугольника света. Пусть медленно, но перетекает. Это движется прилив. Луна делает свое дело, мобилизуя лагуну. Ты снова смотришь в окно и понимаешь, что ошиблась. Это не фонарь, а именно луна. Белоснежная и круглая. Она принимает солнечные лучи, отражает их в канале и отбрасывает на потолок твоей комнаты, придавая смысл солнечной системе. В течение дня ты спрашиваешь себя, какого цвета Венеция? Каков ее главный, наиболее показательный цвет? Возможно, темно-зеленый тон каналов. Он встречается повсюду. Этот цвет не только самовыражается, но и работает, преобразует свое окружение. Он принимает цвета домов и мостов и, отражая их, растворяет внутри себя. Поглощает тень илистого дна, отображает небо и дворцы, затемняя их. Это хроматическая гармонизация, придающая городским оттенкам более темные тона. Это подражательный цвет, воспроизводящий окраску оконных ставней. А может, венецианцы сами решили покрасить их в зеленый цвет каналов, так же, как греки окрашивали свои ставни в цвет насыщенного голубого неба. В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсия Урибуру вылил в большой канал ведро флюоресцина, красителя, действующего даже в сильно разбавленном виде. Вода приобрела сочный желто-зеленый, радиоактивно-цитрусовый цвет. Прочитай названия Калли, мостов и Кампа, выведенные на стенах черными буквами в белых прямоугольниках по слою мальты. Они называются «нисюэти» или «ницуолети» от слова «ленцуолини» — простынки. От итальянского «ленцуола» — простыня. Время от времени муниципальные рабочие поновляют их краской и кистью. Случается, что одно и то же Кампа получает два разных названия — на расстоянии нескольких десятков метров. Санта-Маргарита и Санта-Маргарита. Святые Иоанн и Павел представлены в образе сиамского святого Сан-Дзанипала, этакого Сан-Джампаоло. Дело тут не в пробелах в филологической подготовке маляров. В XX веке существовали муниципальные комиссии во главе с местными поэтами, к которые уповали вернуться к предполагаемой традиции. И, как это бывает в таких случаях, отчасти переиначили ее. Самым изобретательным является не Сёэта Кампа Сан-Зандегла, что означает «Святой Иоанн Обезглавленный». Но написано оно слитно, и по-итальянски это «Сан-Джантронкато». Бедному святому отрубили голову. Телу пришлось отделиться от головы, однако в качестве компенсации к его имени прилепили отглагольное прилагательное, означающее «обезглавливание», «дегла», буквально «обезгорливание». Это двойственный, не евклидов, мёбиусовский шов. Ему приставили не голову, а само увечье. Все равно, что сказать «святой полнопустотный» или «святая всеникакая». Сан-Зандегла по-венециански звучит особенно удачно, смысл дублируется звучанием. На горло верующего, произносящего имя святого, опускается топор усеченного слога — «дегла». К тому же в венецианском варианте речь идет не о шее, а о горле. Святого не обезглавили, а обезгорлили. Рассекли надвое именно в том месте, откуда звучит голос, именующий его. Как и все чрезвычайно экспрессивные языки, венецианский в состоянии выразить любое явление, ставя на первый план описываемый факт. Каждое событие, даже мученическая смерть святого, становится поводом насладиться словами, которые его оглашают. В 2013 году муниципальный советник и филолог Тисана Агастини попыталась унифицировать формулировки «несёэти», восстановив исторически зафиксированные названия, которые восходят к последнему кадастру Светлейшей Республики, составленному в 1786 году. Куда меньше споров вызвало бы постановление об употреблении в пищу жареных пантеган. Не сёэти с двойными согласными. Многим венецианцам пришлось не по нутру, что топонимы подвергнутся итальянизации. «Калле делла Мадоннетта» с двойными «н» и «т» в их глазах выглядело кощунством по отношению к Матери Иисуса, прописанной на стенах по закону. При этом они не находили ничего несообразного в том, что на том же уличном указателе имелась двойная «л» в слове «калле». Почему? Просто по привычке. Потому что для них это была традиционная надпись, хотя на венецианском межгласное «л» не произносится. Написание «калле» сохраняется и в диалектном варианте, но произносится это слово «кая». Прекрасное было время. В интернете и в публичных дискуссиях все в одночасье стали фонологами, историками языка, знатоками топонимики. В IV веке нашей эры богословы Амусиани или Амаюсиани грызлись из-за йоты в определении природы Христа. Зимой 2013-го венецианцы бросали друг другу вызов из-за лишней «т» или «з». «Зубные альвеолярные не трогать!» Впрочем, в отношении полусмычных аффрикат я бы еще мог согласиться. «Предатель!» Кто-то готов был пролить кровь, лишь бы восстановить написание «Калле делла Моденетта». Тем временем он проливал чернила по поводу святотатственных несёэт, бомбил их кляксами, зачерняя мерзкие двойные итальянского алфавита. Недалеко от моего дома надпись «Понте дель Парручетта» долгое время оставалась в таком виде. «Понте дель Пар. Точка. Уч. Точка. Че. Точка. Та». Казалось бы, дело плевое, но на кону, очевидно, стояло нечто большее. Название улицы — это не просто табличка, прикрепленная к стене. Это сама стена, сквозь которую просачиваются слова. Стена словно сама себя называет, как будто сам город произносит свое имя. В Венеции топонимика и вовсе не складывается из плит или табличек, она носится прямо на штукатурку, проступает как выпотевание. Венецианцев, живущих в историческом центре, становится все меньше и меньше. Оказаться в ситуации, когда названия Кале, Кампа и мостов вдруг итальянизировались, было равносильно тому, чтобы почувствовать себя выдворенными даже с собственных улиц, причем по решению мэрии, то есть тех самых органов, которые призваны сохранять твой вымирающий вид. Немыслимый парадокс заключается в том, что восстановление двойных согласных восходило к традиции, к несёэти XVIII века. В своих сочинениях на диалекте их использовал даже Карло Гальдони, был такой малоизвестный автор. А во многих языках, например, во французском, дистанция между письменной и устной речью, между написанием и реальным произношением огромна. Меня бесит, когда итальянцы изображают венецианцев в виде жеманных дамских угодников и чересчур карикатурно пародируют наше произношение, будто мы задохлики какие, и селов-то провякать двойны уже нетуте. Мерзко чувствовать к себе такое отношение. Выписывать венецианские сгустками удвоенных согласных — это, признаюсь, перебор. С другой стороны, передавать его с помощью одиночных согласных — недобор. Следовало бы использовать полторы буквы. Мораль всего этого такова. Венецианский потешается над попытками заключить его в жесткие рамки, проскальзывает сквозь узкие щели между транскрипцией двойными и одинарными согласными. Подходящих графических знаков для этого не существует. Нет алфавита, должным образом передающего звучание. Письменность — это фикция. Устный язык анархичен. Разговорная речь непередаваема. Теперь сядь и выучи краткий топонимический словарик. В Венеции есть только одна страда. Это страда Нова. Страда — дорога, итальянский. Ее проложили в конце XIX века, чтобы упростить лабиринт Канареджо, скопировав в миниатюре антибаррикадные бульвары барона Османа в Париже. В Венеции есть две Виа. Виа 22 марта в Систьере Сан-Марко и Виа Гарибальди в Систьере Кастелло. Калли вокруг Виа Гарибальди представляют собой красочный парад простыней с разноцветными флагами трусов, гирляндами носков, развешанных между домами, а иногда и по диагонали небольших площадей на бельевых веревках в десятки метров длиной. Листе — широкие улицы, а Крозери — перекрестки. Итальянское «листе» в Венецианской республике, ограниченный белым бордюрным камнем отрезок улицы напротив зарубежного посольства или резиденции посла. В его пределах действовал дипломатический иммунитет. Все остальное, или почти все остальное, — это «калле». Только в женском роде. «Ла Калле» — единственное число, «Ле Калле» — множественное число, как «Валли» — «Валли». Итальянское «Валле» — «Долина». Хотя есть еще «Рами» и «Руги», не обязательно более узкие или ветхие, чем «Калле». Итальянский «Рамо» — ответвление, ветка, небольшая улица. Почему некоторые «Калле» называются не «Калле», а «Солицадо»? Солицадо означает «мощеная улица». Первоначально мостовые были утрамбованными или выложенными кирпичами. Так назывались первые мощеные калли, чтобы отличить их от немощеных. Поэтому солицадо — это допотопное определение, пережившее столетие, даже когда оно больше не обозначало эту разницу, потому что за это время весь город был уложен мазенью. Рио Терра — засыпанный Рио, то есть канал, ставший Калле. Венецианский «терра» — земля, почва. Итальянский «рио» — небольшой канал. «Фондамента» — множественное число «фондамента» — пешеходная набережная, то есть Калле, на которой с одной стороны дома, а с другой — Рио. Указывает на то, что грунт был укреплен с помощью свайного фундамента и каменной кладки. У более широкого водного пространства, на Большом канале или в акватории Сан-Марко, фондамента может называться рива. Каналами считаются Большой канал и канал Делла Джудека, оба широкие и глубокие. Все остальные — это рио. Обширных водных участков, акваторий, гаваней, портовых бассейнов немного. Мосты и есть мосты, их около 500. Площадь в городе одна — площадь Сан-Марко. Остальные площади называются Кампо или Кампьелло. В дословном переводе — поле и полянка, или луг и лужайка. В память о луговом прошлом Кампо между стыками бутовых плит летом пробиваются растения. Единственное незамощенное пока Кампо, покрытое зеленой травкой, находится на Сан-Пьетро в Кастелло. Дворы — это Кампьелло, скрытые внутри отдельных кварталов. К ним ведет один проход — проулок, калетта или подворотня Сотто-Портега. Сотто-Портика — квадратный проем между домами. Раз уж на то пошло, еще два общих названия архитектурных сооружений и мест. Альтана — деревянная терраса, возведенная над крышей на тонких, головокружительных кирпичных опорах. Итальянский «Альтана» — открытая терраса, лоджия. «Скверо» — крытая судоверфь. Венецианский «Скверо» — небольшой док, крытый причал. Теперь ты знаешь расхожие венецианские названия и готова заглянуть в энциклопедию имен собственных. За некоторым исключением, в основном из эпохи Ресорджимента и послевоенных времен, например, Виа Гарибальди, Кампо Манины, Кампо Надзарио Сауро, венецианская топонимика не приемлет культ личности, кроме личности святых. Есть Калли и Кампьелло, названные в честь аристократических родов, но в целом улицы почти никогда не называют именами знаменитых мужчин и женщин, дожей и адмиралов, путешественников и музыкантов, ученых и художников. Предпочтение отдается событиям уголовной хроники, народным обычаям, распространенным профессиям, продуктам потребления. Запасись путеводителем с толкованием сотен эксцентричных названий Калли. Так можно совсем иначе пройтись по городу. Каждая Калли содержит в своем названии невероятную микроисторию. Кажется, будто читаешь «Кронака Вера», напечатанную на стенах. Итальянская «Кронака Вера», «Правдивая хроника», популярный итальянский еженедельник, специализируется на уголовной хронике и нравах современной Италии. Я не могу перечислить и резюмировать их все, как мне бы того хотелось. Уж слишком они разные и слишком красочные. Выберу всего одну историю. Это позволит мне упомянуть о нескольких не сё это. 5 веков назад рабочий зашел во время обеденного перерыва в лавку колбасника. По закону тому дозволялось готовить и продавать мясную похлебку. Рабочий уже подчищал ложкой миску с гвассета, тушеного варева из требухи, легких, селезенки и говяжьего хвоста под соусом. Только один кусок никак не пережевывался. Этим куском оказался палец, да еще и с ногтем. Вот куда подевались дети, пропавшие в Сан-Симеоне. Работник заявил на того, кто продал ему эту бурду, Луга Нигера, то бишь колбасника Бьяджо. Колбасник во всем сознался. Его привязали к лошадиному хвосту и тащили волоком, ободрав до костей на протяжении долгого пути от тюрьмы до мясной лавки. Здесь ему отрубили кисти. На обратном пути, чтобы не терять время, его пытали клещами. Палач в капюшоне, по слухам инкогнито живущий на Калле делла Теста, итальянская «Теста», голова, обезглавил его между двумя колоннами на Сан-Марко. Тело мясника расчленили и выставили на всеобщее обозрение, дабы никому не повадно было. Скорее всего, обрубки подвесили на виселицах на мосту Дейс-Квартай, четвертованных, что в Толентине, как это было заведено в таких случаях. Колбасник Бьяджо Карньо, серийный убийца, стряпавший детей, вспомянут на не сё это, что на Рива ди Бьязио в начале Большого канала. Вообще преобладают не сё это тех Калли, которые названы в честь старинных ремесленных цехов. А не сё это на Кампо поминают святых. В Венеции труд норовит ужаться, а вера раздаться. Ремесла, упомянутые на венецианских Калли, отголоски дофордистской экономики. Калли дей Ботери — бочаров. Калли дей Саунери — мыловаров. Калли дей Лавадори — мойщиков. Калли дель Кальдерер — медника. Калли дей Фузери — веретенщиков. Калли дей Спецьери — аптекарей и бакалейщиков. Святые венецианских Кампо — фигуры второго и третьего плана небесной аристократии. Сан Тапонал, Сан Больдо, Сан Базеджо, Сан Кассан, Сан Джервазио, Сан Маркуола, Сан Панталон, Сан Провола, Сан Стая, Сан Стин, Сан Траваза. Шайка-лейка небожителей оттяпала себе побольше пространства. В результате богословского государственного переворота наместника рая свергли с престола и загнали в ссылку с горних папертей в разящие трущобы к простолюдинам из лавочников и мастеровых. Христос и Святой Крест задыхаются в дюжине маловажных калет. Венеция забита церквями. С виду ханжеская, на деле она религиозно-анархичная. Венеция поклоняется множеству больших и малых святых. Она привержена взорвавшейся, рассеянной, совершенно безумной религии. Теперь, когда ты привыкла ходить с задранной головой, берегись метеоритов. Я, конечно, имею в виду голубиный помет, и не только его. После проливного дождя с домов отлетают метровые шматки влажной штукатурки. Удары града и порывы ветра во время бурь, все больше напоминающих тропические, сносят дымовые трубы. Вот несколько примеров венецианского камнепада. На Мерчерии неожиданно отвалился карниз второго этажа и угодил прямо в голову идущего на работу торговца, придавив его к земле. Целая стена на Рио-делла-Толетто осела в воду, приоткрыв кирпичный занавес, за которым показалась супружеская пара оторопевших жильцов. Хорошо еще, что под ними в момент обрушения в этом месте канала не проплывала ни одна лодка. Кусок балкона ухнул посреди кампо Сан-Лука. От церкви Сан-Симеоне-Пикколо оторвалась большая облицовочная металлическая пластина и зацепилась за венчающий карниз купола. Так и висела эта дамоклова гильотина над головами пешеходов на 20-метровой высоте. 30-килограммовая глыба истрийского камня откололась от дворца дожи и упала в толпу, задев маленькую девочку. Осколком поранила икру немецкого туриста. Город полнится историями про то, как на мостовую летят черепицы, куски штукатурки, внушительных размеров терракотовые вазы и питеры, как неожиданно разрываются при ударе о землю или о черепа прохожих герани. И словно брызги разлетаются во все стороны черепки, земля, мозги, осколки, лепестки, искусственные челюсти, удобрения, глазные яблоки. В лучших своих традициях светлейшая поощрила и узаконила этот типично городской вид спорта. На той же Мерчерии на старинном барельефе изображена коварная старушонка. 700 лет назад она сбросила с подоконника Питер ступку или глиняный горшок прямо на голову знаменосца Бьямонте-Тьеполо, лишив его ополчения главного символа и обеспечив провал заговора против дожа Гранедига. Осенним днем я видел, как человек высунулся из окна на Кампо-дель-Фрари. Оконная ставня держалась на одной ржавой петле. Петлю сорвало, и ставня грохнулась на фундамента в нескольких сантиметрах от головы прохожего. Кто сказал, что Венеция тонет? Венеция разваливается на куски. Градом сыплются и домашние животные, особенно кошки, сегрегированные в домах заведущих старых дев. В период случай киски отчаянно орут с карнизов, обращаясь со страстным призывом к самым удачливым из бездомных котяр. А те, зная, седлают подружек. Иные пробуют громоздиться и потрое, один на другом, другой на третий. Вконец измученные этим невыносимым зрелищем, домашние кошки не выдерживают. Их желание переваливает через карниз, они бросаются вниз с третьего этажа, а сердитые хозяйки ищут их по всей квартире. Через две недели кисы заявляются домой худыми и сцарапанными, у нас говорят «сцарапанными» и «счастливыми». Настал момент увековечить память чемпиона мира по прыжкам вниз всех времен и народов — легендарного хайдеггеровского кота с острова Джудекка. Означенный кот по кличке Пуччи без малого век назад любил прикорнуть на внешнем подоконнике четвертого этажа невысокого дома, блаженно нежись, как говорится, на солнышке. Чтобы его никто не беспокоил, Пуччи выходил на балкон, вскарабкивался на карниз, оттуда запрыгивал на соседний подоконник и растягивался с наружной стороны закрытых ставень. Когда моя прабабушка открывала ставни, Пуччи неожиданно зависал в пустоте, испуганно мяукал и мгновенно принимал воздушную позу летающих белок или обезьян, имеющих перепонки для планирования. Кошки — опытные каскадеры. Дворовые ребята все время приглядывали за тем окном на четвертом этаже. Всякий раз, когда Пуччи снова забирался на подоконник, они выжидали полчаса, давали коту спокойно задремать, после чего звали мою прабабку. Та высовывалась из окна, рывком открывая ставни. Мы часто задаемся вопросом, видят ли животные сны. Мучают ли их кошмары, подобные нашим, вроде тех, что кончаются падением в пустоту? Проваливаются ли они в сны, пока те не оборвутся утешительным пробуждением на подушке? Вернемся к случаю с хайдеггеровским котом. Из состояния сладостной дремы он с вытаращенными глазами переходит в состояние свободного падения. В те же годы философ Мартин Хайдеггер объяснял, что появление на свет сродни броску, падению бытия, ныряющего во время. Жизнь — это кот, уснувший на подоконнике. Нежданно-негаданно он просыпается, падая с четвертого этажа.